Демиург, том 1, глава 1, Москва, 26 июня 2032 год, лагерь выживших, зомби, зомби идут, закричала женщина, чего орать-то, и без ее вопли люд суетился, будто в жопу ужаленный, кто-то бежал, причем не разбирая дороги и внося еще больше переполоха, кто-то, напротив, хватался за оружие и подручные средства, нашлись и такие, кто тут же принялся возводить баррикады из заранее подготовленного хлама. Молодцы, конечно, вот только лет 7 назад, когда зомби были глупыми и слабыми, это и сработало бы, а сейчас, сейчас же они лишь умрут уставшими, да моих бойцов попотеть заставит. Впрочем, чего это я, зомби же не потеют. На мою зубастую рожу, глядя на всю эту чехарду, сама по себе наползла ухмылка. Приятно, когда твои противники тебя боятся. Так сказать, долгая подготовка к заключительной битве не прошла даром. Пусть я и потерял большую часть своей армии, но в итоге те, кто выжил, стали настоящими машинами для убийств, и людям больше нечего мне противопоставить. Справа от меня пронесся мускулистый, но поджарый мужчина, точнее, был им. Сейчас он – зомби, и от человека в нем осталась лишь гуманоидная форма. Кистей у него не было, вместо них наличествовали костяные клинки, способные пробить даже корпус ПТРА. Проверено неоднократно, да так хорошо проверено, что нынче встретить целый БТР было большой удачей. И что-то я сомневаюсь, что в этом лагере людей находилась хоть одна боевая машина. «Нет, не надо!» – закричал человек, убегающий от клинка, но мой гвардеец в считанные секунды достиг цели и походя, не сбавляя скорости, отсек крикливую голову. Голова поскакала в одну сторону, клинок умчался в другую. Счет 1-0 в пользу зомби. Упс, 2-0, 3-0. Гвардеец все ускорялся и ускорялся, так что у людей не было и шанса спастись бегством. Хоть они и пытались, петляя меж палаток, клинок то появлялся, то исчезал из поля зрения, но я прекрасно отслеживал маршрут его передвижения по оставляемой им кровавой дорожке. Помидор, улыбнулся я, когда, решив сменить позицию, едва не наступил на грядку крохотного огородика. Он, правда, уже был изрядно затоптан, но целую помидорку я таки нашел. Укусил и фу, блин, дрянь какая, а раньше любил их, но теперь я, зомби, кроме плоти, больше ничего не могу есть. Не веган, однако, совсем не веган. Пока я отвлекся на гастрономические размышления, моя армия уже преодолела главную линию обороны людей, проложив путь к жилой зоне. А все потому, что не нужно экономить на собственной безопасности, особенно если есть те, кому уже нечего терять. Здешний парк Зарядье, цвел и пах, остатки людей разбили здесь множество теплиц и огородов, в надежде успеть собрать урожай до заморозков. И жатва действительно началась, правда, не та, на которую они рассчитывали. Но было уже поздно, ведь я, во главе со своим войском, выбрался на поверхность из метро, что находилось неподалеку, и так небрежно было запечатано. Люди не думали, что мы пройдем по подземным путям, где скрывались еще более ужасные твари, а мы прошли. Пусть я и потерял треть армии, но павшие уже окончательно бойцы дали нам возможность проникнуть в самое сердце человеческого поселения. Но надо поспешить, если не выйдет, то всему конец, всему и всем. Отшвырнув в сторону помидорину, такую вкусную на вид, я взглянул налево и довольно кивнул. Ну наконец-то наши черепахи подоспели. Настоящие бронированные танки на ножках, только медленные до жути. Но и шли они не одни. Среди них то тут, то там мельтешили невысокие плеватели, а также упыри. За те 5 лет моей жизни после смерти я сумел выковать из своей армии настоящий клинок, способный поразить любого противника. И сейчас я с гордостью мог сказать, что у меня в армии были самые эффективные зомби, сражающиеся как единый организм. Услышав голоса, я обратил внимание на их источник. А там еще одна сотня гвардейцев клинков проломила жалкие баррикады людей и, судя по вспышкам в окнах домов, вовсю штурмовала эти каменные мешки. Ладно, махнув рукой, направился к главной цели, а именно к Кремлю, последнему оплоту человечества. Еще немного, и все будет кончено. И, удивили, засевшие за высокими стенами натравили на меня 6 ПТРов и столько же броневиков. И где же вы, гаденыши, их держали, когда ваши же люди гибли в логовах чудищ? Ну и кто из нас упырь? Но если вы хотели этой стальной армадой меня испугать, то вышло как-то слабенько. Я порой еще тот параноик и предусмотрел подобный вариант. Мои зомби, повинуясь мысленной команде, мгновенно перестроились, и в авангарде оказалась уже моя бронетехника. Медлительные трехметровые зомби, обросшие костяной броней, выстроились плотной стеной, впитывая весь урон, что выплескивали из себя люди. Порой тот или иной зомби-танк слегка поворачивался из стороны в сторону, и через образовавшуюся в стене щель летели плотные сгустки кислоты, извергнутые моими плевателями и накрывавшие сидящих за баррикадами живых. Что ж, кто не спрятался, я не виноват. Да что с ними? Почему наши пули не берут этих тварей, скользя меж бойцов и стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание? Услышал чей-то истерический крик. На бой я не смотрел. Уже надоело наблюдать одно и то же по 100 раз. Пули не могли навредить моим специально возвращенным танкам. Но вот маги. Да, у людей есть маги, лучники и различные навыки. Вот только на каждый хитрый болт найдется своя, пусть и слегка подгнившая гайка. У них психопатка. Есть психопатка. Убейте срочно. Какой-то из системщиков не смог применить навыки и тут же начал паниковать. Заемная сила не всегда хорошо, мой пока еще живой друг. Ты молодец, я показал большой палец следовавшей за мной девушке, из всей одежды на которой были лишь длинные, отливающиеся зеленью волосы, стелющиеся за ней по земле еще на добрый метр. Психопаткой ее называют, потому что она является самым настоящим пси-зомби. Редкий дар этой молодой девчонки, подобранный мною со дна Москвы реки, не позволяет использовать навыки и магию. Поправка, лишь дистанционные навыки. Но нам и этого хватает. Мои зомби, воспользовавшись, что основная группа людей увязла в столкновении с танками, обошли противника с флангов и навалились на него. И пусть они понесли потери, но и птры, и люди теперь были словно отбивные. Осталось лишь хорошенько прожарить. Хотя в нашем случае это было не обязательно. Итак, сожрем. Раар. По полю боя, заглушая крики и стрельбу, прокатился голодный рев. Это к нам на подмогу подоспели свежие зомби. Слабые, медленные и тупые. Но, в моей руке появилась карта, оранжевая. Дождавшись, когда один из новичков доковыляет до меня, я прислонил карточку к груди этого зомби. Зарычав еще яростнее, счастливчик начал разбухать, пока не стал двухметровой горой мышц. Плечи раздулись, но вот ноги остались обычными. «Иди», — кивнул я, и зомби побежал, смешно перебирая коротенькими ножками. Я же подобрал с земли интересную карту. Она выпала из тела убитого человека. Исцеление. Аво, круто. Редкая, высокоранговая карта. Но для зомби хлам. Поглотить. Тем временем пожар зомби-нашествия разгорался все сильнее, стремительно поглощая поселение, и наши ряды непрерывно пополнялись. Постепенно собралось еще больше свежих зомби. 1006. В 2 раза меньше, чем хотелось бы, но в 1,5 больше, чем я рассчитывал, так что неплохо. Собственно, это свежее мясо я и направил на уничтожение гражданских, а гвардейцев клинков отозвал, потому что вот он, Кремль, осталось позеленевшей рукой протянуть, а потом впиться зубами. Но главное не обломать клыки. Это была настоящая крепость, усыпанная пулеметами, пушками и даже баллистами. Впрочем, и ждать у моря погоды не стоит. Так, вперед к стенам после моей команды помчались толстяки. Это раздувшиеся зомби, в чьих тушах что-то постоянно бурлило и хлюпало. Неслись толстяки не то чтобы быстро. Однако хоть люди и пытались убить их, не допустив до стен, но ходячих бомб было слишком много. Так что, достигнув укреплений, все толстяки как один рванули, и рвотный газ сплошным потоком накрыл и нас, и Кремль. Вот только нам, как зомби, на этот аромат было фиолетово, а вот живым. Ха, наверняка, Костик, глава лагеря, сидя у себя в каморке, психует, находясь в шоке от того, что я использовал столько карт на каких-то толстяках. Я, может, и сам бы психовал, если бы не знал, что на кону. А сейчас мы уже в шаге от победы. Пусть я ничего не вижу, но ощущаю. Клинки уже были на стенах и бьются с остатками выживших. Правда, быстро умирают и в огромных количествах, ведь там, на стенах, находятся сильнейшие люди нашего проклятого мира. Но все не зря, ведь клинки сдерживают защитников, не давая им задержать меня. Впрочем, даже если сейчас все мои гвардейцы обратятся в прах, будет уже поздно. Мы достигли Кремля, мы уже здесь, владыка, раздался жуткий голос. И стоящий слева от меня невысокий зомби подскочил, поймав грудью стрелу, которая попросту дематериализовала его. А вот и наша валькирия, сильнейшая лучница, Дратути, стоит, красивая, на стене внутреннего двора с лицом, искаженным от ярости и бессилия. Она посмотрела на меня, я посмотрел на нее, искра буря безумия. Очередной выстрел. Однако в этот раз я вытянул палец и создал энергетический барьер. Хлоп. Барьер лопнул. Впрочем, как и стрела. Но стрел у этой дуры много, а я у зомби такой один. Так что, схватив психопатку, кинулся прочь, даже не спросив, какого мертвого лешего у валькирии навыки дальнобойные работают. Женская солидарность, что ли? Шаров. Сдохни, мразь. Сдохни. Лопни и сдохни. Вместо стрелы в спину, на меня посыпались проклятия лучницы. Спасибо хоть словесные, а то мало ли какие она карты навыков раздобыть успела. И да, Шаров, это моя фамилия. Ну, когда я был человеком, а Оксана была в моей команде выживших. Эх, славные были времена, но я переродился и стал зомби. Чему я искренне благодарен, ведь, твари, те, кто затеял это, настоящие садисты. Ладно, кому это интересно, уж точно не мертвецам, хм, а у обычных людишек навыки ауры психопатки отключались. Так что, закинув девчулю на плечо, я принялся скакать по стенам, появляясь то тут, то там, чем сильно подгаживал людям. Правда, в какой-то момент моя роль мобильной глушилки изрядно припекла пятые точки некоторым защитниками крепости, так что мне пришлось отступить в одно из зданий, дабы взять паузу. Однако зомби предполагает, а система располагает. Шаров, что в имени тебе моем, идиот? Поинтересовался я, повторяя одну известную фразу и поворачиваясь к рухнувшей на пол двери. Ну никакого уважения к старине. Она, может быть, еще и вас переживет, ушлепки. Мерзкое чудовище, произнес один из пятерых ввалившихся в помещение людей. Все они как на подбор выглядели хреново, но обманываться я не спешил. Спасибо, практику под названием «Поспешные выводы» и их влияние на функционирование организма уже проходили. Твоими руками, Костя, твоими руками, я покачал головой и оскалился. Так это все ты, Оксана, да и остальные уставились на скрипача с шоком на лицах. Угомонитесь, идиоты. Это владыка зомби, он что угодно сказать может. Он, сука, мозги жрет, а после натягивает личину. А вы, идиоты, попались на его уловку, прорычал Константин и указал на меня рукой. Прикончим его, и вся его армия передохнет. Мир останется нашим. Браво. Сколько экспрессии в твоих словах и тупости в глазах твоего стада. Я щелкнул по носику психопатку, стоявшую слева от меня, заставляя отключить ауру, а после медленно захлопал в ладоши. Я, конечно, мог бы рассказать банальную до зубовного скрежета историю, как меня предал друг и забрал себе всю власть, но не буду. Банально же, ты, в глаза Оксаны мелькнули искорки, а руки крепко стиснули рукоять лука. Окстись, болезненная, у тебя было время во всем разобраться, как и у всех остальных. А теперь просто заткните пасти и стойте на месте. Мысленно приказав психопатке стоять на месте, я шагнул вперед, разводя руки с черными сочащимися когтями в стороны. Ну что, скрипач, подвигаем локтями. Зомби против избранного, улыбнулся мне в ответ Костя, уже открыто считающий себя выше остальных. Ты всегда был странным, Шаров. Ну кто из нас не без греха? Пожал плечами я, молниеносной тенью кидаясь к довольно скалящемуся ублюдку. Сильнейший зомби против сильнейшего человека. Начался самый эпичный бой, не побоюсь этого слова, в мире. И я проиграл. Потому что зомби не может победить человека в честном бою. У них инвентарь, артефакты, зелья и многое другое. Ну а я всего лишь самый человеколюбивый, хе-хе, монстр, которого только знала наша многострадальная планета. Тварь, наконец-то ты сдохнешь, прорычал Константин, стоя на коленях подле меня. Его живот был вспорот, и комок требухи, выпавший на пол, демонстрировал весь богатый внутренний мир этого упыря. Неплохой результат для обычного зомби. Вот только чтобы нанести этот удар, мне пришлось и самому изрядно подставиться, и сейчас меня всего можно было уложить в коробку из-под пива. Ты проиграл, Шаров. Сейчас ты сдохнешь окончательно. Твои выродки разбегутся, и человечество вновь восстанет из пепла. Ага, блин, аки жареный петух. Ну, ты и дебил, скрипач, никто не выживет. Мы едва не просрали нашу матушку-землю, прохрипел я в ответ на его слова, любуясь вытягивающейся физиономией избранного и его кодлы. Благо, есть еще зомби, что не разучились думать. Ну а теперь, сюрприз, мазафака, сообщение от системы. Всем внимание, численность людей снизилась до критической отметки. Люди, вы проиграли, и земля будет уничтожена. Присевшая возле нас Оксана первым делом ткнула скрипникову бутыль с лечебным зельем, а после нависла над моими останками. Шаров, это же ты. Коля, что же, зачем ты это сделал? Всегда читай мелкий шрифт, дура белобрысая, прохрипел я, после чего у той глаза на лоб полезли. Правда, не от моих слов, а от очередного послания системы. Но вам будет дан второй шанс, люди и зомби, живые и мертвые. Соберите осколки разбитых миров и создайте новый мир, дабы человечество смогло начать с самого начала. Проект Демиург запущен. Шаров, крики двух людей слились в один единственный, но я уже не видел, стремительно погружаясь во тьму. Прямо как в тот день, когда в наш мир пришла система. Не сказать, что в тот момент я был не рад ее приходу. Знаете, как-то начинаешь радоваться всяким мелочам, сидя в темном полуподвале в одних трусах, будучи привязанным к стулу, а в метре от тебя, добродушно скалящийся бородач, демонстрирует нож, и явно не для того, чтобы ты его купил. В общем, та еще интимная обстановка, свечей разве что не хватало. Мужчина смеется и что-то спрашивает, но его смех быстро угасает, едва перед ним, впрочем, как и перед всем человечеством, вспыхивает сообщение от системы, мол, привет, люди, сейчас вы начнете умирать. Почему? Так вы себя плохо вели в прошлом году, ну и предыдущие 200 тысяч лет тоже не шибко радовали, да еще и по прогнозам самоуничтожитесь в течение следующих 3 лет, так что вот вам зомби-апокалипсис, развлекайтесь, если выживете и продержитесь 8 лет, система уйдет. Не, на самом деле сообщение тогда звучало куда пафоснее и мрачнее, но общую суть сказанного я передал. К сожалению, утырок, что набирал текст, совершенно случайно подзабыл указать нюанс, крохотный, как пипирка зомбомыши. И даже не спрашивайте, откуда я это знаю. В общем, до нас забыли довести, что пусть система и уйдет, но зомби, а также монстры и прочая нечисть, притянутая непонятно откуда, останутся. А вот люди окажутся без сил системы. Весело, да? Вот я и веселился все эти долбанные 7 лет, вначале в роли человека, умудрившись выбраться из плена, прикончив бородача ножкой от стула, пока его грыз так удачно заглянувший на огонек зомби, а потом трофейным ножом и самого зомби оприходовал. Тогда я еще не так сильно уважал любителей свежих мозгов, как ныне. Кстати, с того позеленелого бедолаги я поимел свой первый бутылек с зельем лечения и системное оружие. Приятный бонус выпал с трупного трупа в виде сияющей сферы. Ну а дальше завертелось-закружилось. Сперва разобрался с остатками террористов, добровольно снабдивших меня амуницией на первое время. Потом прошел через всю Сирию, Турцию, Грузию, неуклонно держа путь домой в Москву, где полной грудью вдохнул запах мертвечины и гари, после чего благополучно и помер. Мой товарищ, Константин Скрипников, 1000 ежей ему в сраку, которого я спас в Краснодаре, отравил меня, ну а потом заколол и выбросил в Москва-реку. Ха-ха, наивный. А ведь мы, стремясь в столицу, не раз прикрывали друг другу спины, делились остатками еды и воды и строили планы о том, как будем обустраивать мир после победы в этом глупом проекте. Ну или симуляции, а может и игре. Названий у творящегося вокруг хаоса было много, но я был больше за игру. Вот они, мы, герои реальной бродилки, за которыми сверху наблюдают некие сущности, тихо попивающие пивко на своих диванах. Ладно, не будем о грустном. Так или иначе, искупавшись в Москве-реке, тут ни на что не намекаю, ага, я стал зомби. После данной трансформации жизнь стала не то, чтобы легче, но интереснее однозначно. Завел новые знакомства, отведал необычные лакомства, полюбил прогулки на свежем воздухе. Так бы и не жил себе спокойно, если бы случайно не узнал, что уход системы – это не главный приз, а скорее, хреновая концовка игры под названием «Жизнь». И чтобы ее избежать, нужно убить всех человеков, как говаривал один железный алкоголик. Если не станет людей, то все можно будет начать заново. Потому что иначе, если люди победят, они потом вымрут. К тому моменту, как я осознал всю глубину этой мудрости, в моей команде уже было немало умных лю-зомби. Вот мы и проанализировали, так сказать, пораскинули мозгами, своими и чужими, и решили, что пора весь мир в труху. Не зря же система говорила именно про мертвых, и совершенно точно она имела в виду не зомби, а именно тех, кто погиб. Смерть всех, как это ни странно, станет спасением. Второй шанс, которым, я надеюсь, люди все же воспользуются. Ну а я устал, я мухожук. Вы действительно желаете отказаться от участия в проекте и получить забвение? Да, такова цена. Я причинил слишком много боли и страданий тем, кто этого не заслужил. Принято. Ваш разум будет заморожен и пробужден по желанию Демиурга, сумевшего воссоздать мир. Вау-вау. Постой-ка, в смысле пробужден, я как бы на вечный покой собираюсь. Эй, утырки системные, что за правила такие дурацкие? Я вашу систему шатал. Если Демиург того пожелает, вы будете пробуждены, как и любой другой человек, живший на момент прихода системы. Желаете участвовать в проекте? Вы там совсем его го? Продолжал я возмущаться, не спеша растворяться во мраке. Не дай боги, тот же Костик станет Демиургом и построит свой лунопарк с Блёк Джеком и плюшками. Ведь он, наверняка, не поленится воскресить всех, кто следовал за мной. Вот же ж сука. Вы опасаетесь не за себя, а за товарищей? Конечно, это я вел их за собой. И теперь ты предлагаешь мне их бросить? Где там кровью расписаться надобно? А, ну да, я же не имею тела. Блин, и даже не плюнуть. Принято. Добро пожаловать в проект Демиург Шаров Николай Максимович. Выберите свою роль. Демиург, владыка, собирающий осколки. Потенциальный правитель нового мира. Наемник, руки Демиурга. Тот, кто сражается во имя Демиурга. Статист, недоступная вам роль. Выбирайте, но учтите, с властью приходит и ответственность. Поэтому смерть Демиургов окончательна. Конечно, Демиург, что за глупый вопрос? Фыркнул я, даже не обращая внимания на потенциальное бессмертие. Я и так должен был дважды сдохнуть. Нашли, чем пугать. Принято. Выберите начальный бонус. Надпись сменилась уже привычным окном интерфейса. Белая рамка на синем фоне и белые же буквы. На ней тут же проступили три иконки с подписями. Ваш выбор. Аллот – 1. Личная сила – 1. Снаряжение – 1. Тут же рядом проступили кнопки в виде стрелочек, устремленных вверх и вниз. Ну и 3 свободных балла в довесок. Сама структура и внешний вид интерфейса были вполне знакомыми, а вот набор слов. Тут скорее срабатывал ассоциативный ряд, чем реальные знания. Аллот – это, судя по названию, моя стартовая территория, личная сила. Если система кардинально не поменяется, то мне вручат карту навыка. А вот что за навык, тут, думаю, уже не угадаешь. Может быть и мегаполезный навык, а может быть и бесполезная фигня, зато какого-нибудь редкого качества или уникального. Ну и 3-й пункт – снаряжение. Тут и так все понятно. Поэтому я трачу все на снаряжение. Ваш выбор. Аллот – 1. Личная сила – 1. Снаряжение – 4. ХМ. Снаряжение можно разбить, взяв несколько единиц экипировки. Стартовая броня, оружие и прочие навесы стоили одинаково, по единичке. Однако я прекрасно помню первые дни в мире с системой. Оружие. Только оружие. Навыки. Ха. Навалится на тебя толпой, а у тебя навык в откате. И будут тебя ногами по лицу пинать, пока твое уберумение не обновится, или мана не восполнится. Так что оружие и желательно дальнобойное. Некоторые твари воняют так, что даже зомби не снилось. ХМ, а что будет, если нажать стрелочку вниз? Внимание, вы действительно хотите опустить значение уровня Аллот до нулевого уровня? В таком случае ваш начальный Аллот будет иметь штрафы. Хах, желаю, и личную силу давай на самое дно. В оружии все, ваш выбор. Аллот, 0, личная сила, 0. Снаряжение, 6. Ствол давай. Ствол хороший. Были бы ноги, я б в пляс пустился. Похоже, желание уйти на покой было не таким уж и сильным, как я себе представлял. Принято. Удачная игра, Демиург Шаров. Такие игра, ну тогда я еще с вами поиграю, сучата, пробормотал я, внезапно поняв, что сижу на песке, до зубовного скрежета знакомом песке, таком, сука, невкусном песке. Привет, Сирия, любимая дорогая, наша песня хороша, начиная сначала. Ву-у-у, в ответ взвыл ветер, и меня окатило колючим песком, сука, прямо в глаза и ухо. Настроение мгновенно стало припаршивейшим, потом приподнялось, а дальше побежало хромым верблюдом, живой-таки. Правда, хотелось кого-нибудь убить, но это так, по старой зомбячьей памяти, и ни хрена нового. Поднялся, огляделся, сухая земля вперемешку с песком, имеется редкая растительность в виде травы и кустарников. Чуть дальше, высохшее дерево из десяток кактусов, за которыми виднелся небольшой холм. Также совсем рядом находилась трехметровая скала. Как всем известно, система пожирает праздных, так что я сразу же направился на холм, дабы все осмотреть. Осмотрелся, а там великолепное ничего. Пустыня и совершенно ни черта интересного, разве что халупа из глины, рядом с которой колодец, закрытый деревянной крышкой, и какая-то неведомая фигня. Но о фигне, как обычно, Потом, сначала о самолете, то есть моем Аллоде. На глаз здесь метров 200 от одной стены к другой. Почему стены? А потому что этот клочок земли, имеющий форму гекса, правильного шестиугольника, окружен белой стеной, состоящей то ли из белой ваты, то ли из тумана. Спустившись подпрыгивающей походкой, не от веселья, а из-за горячего песка под ногами, я добрался до границы Аллода. Мягенькая, ткнул я пальцем в стену. Действительно, мягкая и упругая. Попытался облокотиться спиной и кайф, так и уснуть можно. Но я же не дежурный у тумбочки, чтобы спать стоя, так что нет. Прыг-прыг-прыг попрыгал я уже в направлении одноэтажной халупы. Домом назвать это язык просто не поворачивался. Впрочем, жил я и в местах похуже. Где упал и картонкой накрылся, считай, домик. Пока прыгал, разглядел, что перед домом в каменном кольце рос золотой кристалл, сияющий даже при ярком дневном солнце. В высоту этот фонарь оказался небольшим, едва ли полметра. Сердце демиурга. Уровень. 0. Энергия. 0. Монет. 0. Прочность. 100-100. Навыки. Пусто. Пусто. Это ваша жизнь. Если сердце будет уничтожено, вы погибнете. Вот тебе и Аллот на нале. Вздохнув, вошел в халупу. А тут прямо номер в отеле минус 3 звезды. Есть лежанка, явно погрызенная термитами. И не факт, что без вшей. Наличествовала печь-буржуйка, повидавшая товарища Ленина и еще с десяток исторических личностей, при этом умудрившаяся их пережить. Также имелся стол. Старый, деревянный, а под ним ящик. А в ящике нет ни сокровища и ни золота. Кое-что получше. Сковорода, одна штука. Пачка макарон, от состава которых любого итальянца хватил бы удар. Немного бутилированной воды, кружка и прочая мелочевка, необходимая для того, чтобы не есть руками и не умереть с голоду в течение ближайших 2 дней. Ну или 5, если не вставать с лежанки и подкармливать вшей. Ладно, еда это, конечно, отлично, но меня сейчас интересовало кое-что другое. Обыскав все немногочисленные углы в круглой хижине, я нашел несколько тряпок и обмотал ими ноги. Портяночки мои родимые, долго не продержатся, но ноги прослужат немного дольше, чем без них. Ну а самую чистую тряпку водрузил на голову, соорудив жалкое подобие челмы, и вышел на улицу. Такс, система, окно игрока, молчит, сволочь, а, ну да, окно демиурга, демиург шаров, уровень, 0, 0, 100, монет, 0, характеристики, пусто, пусто, навыки, пусто, пусто, снаряжение, ублюдок, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, инвентарь, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто. Система, опять ты за свое. Давай скомпонуй ты эти пусты в одну кучу и не мозоль глаза. Демиург шаров, уровень, 0, 0, 100, монет, 0, характеристики, пусто, 2, навыки, пусто, 2, снаряжение, ублюдок, пусто, 11, инвентарь, пусто, 5, приемлемо, и, о, демиургу дали сразу 2 слота под характеристики и навыки, отлично, игрокам давали по одному, да и инвентарь был хилым, лишь 2 ячейки, живем, блин, в прямом и переносном смысле этого слова, мухаха, ну а теперь давай, покажи мне мою прелесть, активировать карту, в моей руке появилась карта, на одной из сторон которой было изображение пистолета, скрещенного с кинжалом. Именно так обозначаются карты оружия, а на другой стороне изображено само оружие и, в смысле, ублюдок, уровень 0, качество, мусор, мощь, 5, боезапас, 60-60, описание, оружие, рожденное в пьяном угаре криворуким оружейником, который помер, прежде чем успел уничтожить свое детище, дополнительные функции, эволюция каннибализмом, 0%, модификация, ублюдок, да, сколько раз меня называли этим словом, братишка, пустил я воображаемую слезу и вздохнул, осматривая оружие, походило оно на обрезанный револьвер и выглядело не очень красивым, да даже уродливым, чего уж там, при этом у него не вынимался магазин, его не было, а значит, подсказка, чтобы пополнить боезапас, потратьте монеты, отлично, такое оружие дороже обходится, зато нет геморроя с боеприпасами, задолбался с ними в свое время, однако качество сего изделия меня расстроило, я думал, мне вручат что-то прям ну крутое, а оно завязано на мой личный уровень, впрочем, встроенное свойство слегка притупило чувство разочарования, эволюция каннибализмом, кормите ваше оружие другим оружием, давая шанс повысить уровень, а также его качество, для старта так себе, но вот потом, На втором году у нас было столько мусорного снаряжения, что девать было некуда. Так что с этим проблем не будет. А если еще и качество получится качнуть, то вообще огонь-огонечек. Ведь чем оно выше, тем лучше. Логика. Думаю, что, как и в предыдущий раз, у него будет 7 градаций. Мусорный – серый цвет. Обычный – белый. Необычный – зеленый. Редкий – синий. Уникальный – фиолетовый. Эпический – оранжевый. Легендарный – красный. Правда, легендарное я еще не встречал. Зато теперь есть реальный шанс его заполучить. Осталось только скормить ублюдку целое состояние. Ладно, мечты пока в стороны. Что у нас по мощности? 5 для старта вроде неплохо, но проверить все же стоит. Так что, найдя сухое дерево, пострелял в него. Но, реально же, ублюдок. Отдача такая, что кисть чуть не вывернула. Пока не приспособлюсь, придется 2 руками держать. Впрочем, я с 5 выстрелов заставил деревце рухнуть. Просто гениальный способ нарубить дров. Так, что там дальше по списку? Функции сердца, да, вернувшись к кристаллу, прикоснулся к нему, запросив у системы дополнительную информацию. Однако вместо просто не текста, мир вокруг меня начал чернеть. Ощущение не сказать, чтобы приятное, меня словно подвесили, лишив опоры, а вокруг стали появляться яркие звезды. Хотя система тут же похерила чувство зарождающегося благоговения, пояснив, что это не звезды, а я не бог. Блин, обидно. Многие тысячи, десятки тысяч светящихся огоньков – это осколки матушки Земли. Они формируют настоящие разноцветные туманности, разгоняющие тьму пространства между ними. Мысленно вернув ублюдка в карту, которая тут же исчезла из руки, чтобы материализоваться в соответствующем слоте, я посмотрел прямо перед собой, вглядываясь в золотистый сияющий шар. Видимо, именно так мой аллот отображается на этой карте. Помимо моего осколка, рядом ярко горели еще 3 шара, и от каждого к моему осколку тянулись полупрозрачные нити струны. Хм, похоже, с ними можно взаимодействовать. Я потянул руку к красному шару, и едва видимая нить насытилась цветом и стала толще. Осколок. Размер. Неизвестно. Биом. Неизвестно. Тип. Неизвестно. Расстояние. 1:45. Красный мне не нравится, интуиция прямо кричала, что лучше пока не лезть туда. Так что я сфокусировал внимание на оставшихся 2, зеленом и сером. Где-то вдалеке можно было разглядеть и другие цвета. Белый, фиолетовый, синий, голубой. Много цветов, и все они определенно что-то дозначат. Как минимум биом и тип можно будет определить по цветам. Правда, для этого придется по разу посетить каждый из таких осколков. Хотя, если подумать, зеленый обычно всегда означает растительность. А серый это либо что-то связанное с камнем, а может быть, и с городами. Ну а красные да и фиолетовые. Все херня. Давай серый. Либо полюбуюсь на голые скалы, либо уже к вечеру обзаведусь чем-нибудь полезным. К примеру, штанами. Так что давай, двинули. До прибытия в неизвестный осколок номер. Без номеров давай, бюрократ хренов. 1:45. Внимание. Первое перемещение ускорено. Время сокращено до 7 минут. Нормально, первая доза всегда бесплатная. Закивал я и принялся смотреть, как мой золотой шарик летит к серому. Зрелище, я скажу, скучное. Зато попялился на окружающее пространство и где-то там, далеко, увидел другие золотые шарики. Демиурги. Началась гонка. Кто первым станет сильнее всех, тот и создаст мир своей мечты. А все остальные, видимо, либо подчинятся, либо умрут. А может, и выбора нет, и все умрут. Ради товарищей, настоящих товарищей, допускать этого я не собираюсь. Так что давай, мой шарик вороной, скачи быстрее, вези мою задницу к приключениям. И когда осталось меньше минуты, я покинул это место, осознав себя стоящим у кристалла. Мда, а если, пока я изучаю карту, ко мне подкрадутся и сделают секир башка, опасненько. В моей руке появился ублюдок, и я направился на юг. С той стороны стена тумана вела себя странно. Она менялась цветом и слегка зеленела, а после по лоду прокатился легкий, но вполне ощутимый толчок. Есть контакт. Внимание. Вы подсоединились к осколку. Чтобы отсоединиться от него, уничтожьте все угрозы рядом с границей. Либо поглотите кристалл ядра. Ну тут, в принципе, все понятно. Либо поглоти, либо прирасти. Вопрос только в том, что для меня выгоднее. Ладно, потом решим. Взобравшись на холм, я увидел впереди лес. Обычный русский лес и где-то там деревенька на 10 домов с различными пристройками к ним. У меня, конечно, не глаз алмаз, но на зрение никогда не жаловался. Как и на удачу, отравление и нож в спину не в счет. Так что мне сразу стало видно, что я сорвал джекпот. Может быть, там будет еда, и я смогу раздобыть одежды. Подождав немного, я даже выстрелил в лес с холма, но никого не заметил. По крайней мере, движения замечено не было. Спустившись с холма и подойдя к пристыковавшемуся осколку, осторожно огляделся. Здесь могут быть грибы, а также капканы. Охотники обычно расставляют их вокруг деревень. Зомби ловит и чудовищ. О, лисички, заулыбался я, глядя на весьма вкусные грибы. Гр, а ты у нас подберезовик или отсосиновик? Всегда вас путал, вежливо обратился я к зомби, лежащему ровно посередине между осиной и березой. Зомби был самый обыкновенным. Мутные глаза, бледная и неприятная кожа, следы укусов на плече и руке. Одежда грязная, будто бедолага тут уже лет 5 лежит. А может и реально столько лежит. Иррррррр. Так и не пояснив за свою грибную принадлежность, зомби попытался подняться. Но, когда на тебе стоят, принять вертикальное положение довольно тяжело. Хм, вокруг вроде никого. Этот рычит, руками загребает, но других зомби нигде нет. Один на осколке, непонятно. Типа подарка от системы, хотя, может, этот осколок для добычи припасов, всякое может быть. Ладно, парняга, повезло тебе быть первым, не буду руки пачкать. Прогремел выстрел, и мозги зомби растеклись по земле. Вы убили зомби, уровень 1 и получаете 1 очко опыта. Далее, рядом с пованивающим телом упала золотая монетка с циферкой 1. Монета системы, 1. Описание, отключено. Ну тут уже не система выкабенивалась, а я сам отключил описание предметов, дабы не отвлекали. Чем меньше информации перед глазами, тем меньше нагружается мозг. Так, система, насколько мне хватит этой монетки? Подсказка. Для восполнения боеприпасов оружия ублюдок, используйте монету системы, далее МС. Одна МС равна 10 патронам. Эй, вы там не офигели? Откуда такие расценки? Что за прожорливого ублюдка вы мне подсунули? Искренне возмутился я, глядя на небо. Р, стало мне вместо ответа. Ну да, конечно, грибы же не растут поодиночке. Вашу ж мать, вы, что, грибного дождя же не было? Откуда вас столько повылазило? Руки прочь от самого настоящего демиурга. Глава 2. Осколок Шарова. Первый день проекта. Где-то в лесу. В лесу раздавался топор дровосека, дровосек топором отгонял. Бам, бам, бам. Ублюдок брыкался словно скаковая лошадь, норовя оторвать мне руку. Однако головы первой пятерки зомби послушно испарились. Хреново только, что счет тут шел на десятки подгнивших черепушек. Так что адьос, мучичес. Я не убегаю, я совершаю тактический маневр. АРРХ. Раздался мне вслед разочарованный рык 4 десятков мертвяков. Едва я повернулся и побежал к своему осколку. Впрочем, грустили зомби недолго. Раздался хруст, и я увидел, как вся гнилая братья чересчур резво припустила вслед за мной. Не, ну так дело не пойдет. Затормозив, развернулся и опять принялся щелкать мертвяков. Минус 4, с 7 выстрелов. Неплохо, но дистанция сократилась до критической. А значит, катимся дальше, Шаров, катимся. Хотя, ускорившись, в считанные минуты добрался и взобрался на 3-метровый каменный булыжник, получив тактическое преимущество. Мог бы еще и психологическое, но издеваться над дохлыми бывшими коллегами мне корпоративная этика не позволила. Так что просто перещелкал их, лишь единожды напрягшись, когда от толпы агрессивно настроенных зеленых откололась небольшая группка, целенаправленно двинувшаяся в сторону моего кристалла. Явно не тамошний газон постричь, тем более что там и газона нет никакого. Пришлось слегка понервничать да целиться поточнее, чтобы достать хитрожопых мертвяков. Последнего и вовсе с третьего выстрела снял, когда тот за верхушку холма почти перевалил, но таки успел, снеся скороходу половину черепа. А ведь могли бы и подружиться, громко произнес я, выцеливая последних зомби. Ублюдок еще пару раз вякнул и замолчал, а под камнем образовался небольшой завал из подгнивших тел. Лезть туда и копошиться в гнилой куче не хотелось, однако несколько сфер так призывно мерцали, что ноги сами понесли вниз, да и монетки бы собрать. По итогу стал счастливым обладателем 7 сфер добычи и почти 80 монет, из которых 6, роняя слезы, скормил ублюдку. Автор всего творения теперь занял почетное 3-е место в моем личном черном списке. На первом у меня числился создатель системы, а на втором Скрипников. Хотя еще сотня другая потраченных монет, и Костик позорно опустится до лузерского третьего. Сферы трогать пока не стал, сложив их в одну из ячеек инвентаря. Черт его знает, что там внутри, а тащиться с хламом обратно к халупе не хотелось. Они гадины такие, никак не отличаются ни цветом, ни формой. В одинаковых на вид может быть как легендарный меч, так и банка тушенки, а ну и монетки. Они есть во всех сферах. Так что отправился обратно к лесу, лишившегося всех своих позеленевших партизан. По пути, кстати, подобрал еще несколько монет и довел свой счет до 84. Лесок оказался совсем крохотным, так что его пересек быстро и без каких-либо приключений вышел к деревне. Деревушка оказалась пустынной и небольшой, по крайней мере, та ее часть, что выступала из тумана. Я насчитал с десяток домиков, различной степени сохранности. Орать и спрашивать, не подскажет ли кто, как пройти до ближайшего супермаркета, я не стал, решив проявить несвойственную мне благоразумность. Впрочем, сомневаюсь, что тут кто-нибудь жил. Уж слишком все было запущено. Окна выбиты во всех домах, двери по большей части отсутствовали, а кое-где и вовсе трава сквозь крыльцо поросла. Опа, а это у нас что? Выбравшись из одного домика через окно и очутившись в небольшом огороженном палисаднике, увидел точную копию моего кристалла. Только этот был серого цвета и сантиметров на 10 меньше. Или это мне кажется? Размер же, это не главное, подсказка. Сердце нейтрального или вражеского осколка не подлежит захвату, пока существуют его защитники. Надпись высветилась. Стоило мне только коснуться кристалла. Да, да, я понял, халявы не будет, пробормотал я. Да твою ж мать, внимание, внимание, внимание. Сердце Демиурга Шарова атаковано. Отлипнув от серого кристалла, рванул к своему, не обращая внимания на больно впивающиеся в ноги ветки и мелкие камушки. Портянки развалились еще при первом знакомстве с местным населением. До вершины холма домчался, развив скорость похлеще, чем при тактических маневрах во время односторонней перестрелки с зомби. «Сейчас я кому-то шаловливые ручонки-то поотрываю», — заорал я, уперев руки в колени и глядя, как какой-то плесневелый огрызок обсасывает своими челюстями мою прелесть. С холма я прекрасно видел, как у кристалла вяло движется зомби, лишенный нижней части тела. Теперь понятно, почему я его упустил. Лежал небось, загорал в густой траве, когда я с его друзьями разбирался, а как ушел в деревню, пополз в сторону моего кристалла. Отдышавшись, быстрым шагом спустился к ядру и, схватив безногого за шкирку, отшвырнул на песок, после чего потратил патрон на сосуна. Чертов извращенец обслюнявил низ кристалла, умудрившись стесать деснами 6 единиц прочности. «Ты, блин, упорный или упоротый?» Покосился я на безголовый и безногий труп, на что тот промолчал и даже не подумал стыдливо убежать. «Странный он какой-то». Подсказка. Восстановление ядра Аллода происходит автоматически. 1 единица прочности за 5 часов. Также возможно восстановление за счет монет. «Все хотят меня обобрать», — пожаловался я безголовому, хватая его за склизкую руку и направляясь обратно на холм. «Не, ну, согласись, за патроны башляй, за кристалл уплати. Я, блин, не удивлюсь, если через месяц мне счета за коммуналку пришлют. Как думаешь, почем отопление в пустыне летом?» Кристалл я чинить пока не планировал. Вряд ли зомби осталось много, так что, если эксцессов не повторится, сам восстановится. «Ты это, сиди здесь и никуда не уходи, лады?» Прислонив мертвяка к каменюке, погрозил ему пальцем. «А то поговорить ни с кем, а ты определенно умеешь слушать. Ведь чем друзья отличаются от обычных знакомых, верно? Они понимают друг друга без слов». Зомби согласно промолчал, так что я, махнув ему рукой, отправился опять в деревню. Встретил огрызок деревушки меня все той же мертвой тишиной. Но благодаря серому кристаллу я точно знал, что где-то поблизости находится зомби. А значит, мне осталось проверить всего несколько домов, которые я еще не успел посетить. Тук-тук, есть кто дома, живые или мертвые, мне без разницы. Я и тех, и других одинаково не перевариваю. В ответ за запертой дверью утробно зарычали и заскреблись. Если вы там занимаетесь чем-то непристойным, срочно прекратите, а то я завидую, громко произнес я. И да, я очень люблю разговаривать с неодушевленными предметами. Не ну а что, когда ты зомби, поговорить особо ни с кем. Остальные зомби в большинстве своем безмозглые. Это у развитых постепенно просыпается интеллект и воспоминания. Но такие в абсолютном меньшинстве. Да и крыша, честно говоря, немного едет от всей той жести, что творилось. Убивать и есть людей, знаете ли, не очень легко, с психологической точки зрения. Но не буду об этом. Я всадил из ублюдка в дверь с пяток выстрелов. Итог, дверь в дребезги, трое зомби в шоке, двое и вовсе без голов. Впрочем, и троице долго удивляться не получилось. Три хлопка, и число относительно разумных существ в помещении сократилось до одного индивидуума. И вот я понимал бы, если вы чего интересного охраняли, а так чего было уединяться, да еще и впятером, извращуги, покачал я головой, разглядывая комнату, половина которой была скрыта в барьерном тумане. Собственно, из последних проверенных мною домов большая часть именно вот так утопала в тумане. В них в основном попадался всяческий хлам и ничего такого, за что можно было бы зацепиться глазом. Впрочем, сначала решим, что делать с кристаллом, а уже потом начнем подробную сортировку мусора. При моем появлении серый кристалл стал чуть прозрачнее, что я воспринял как добрый знак и приложил руку, звонко хлопнув по нему ладонью. Сердце нейтрального осколка. Доступно два варианта взаимодействия с осколком. При соединении, территория Аллода Демиурга увеличивается на размер присоединяемого осколка. Сердце Демиурга получает единицы энергии, в зависимости от размера осколка. Поглощение, осколок уничтожается, а вы получаете монеты системы и шанс на получение бонусной награды. Что одно интересно, что другое, отключившись от кристалла, я окинул взглядом деревеньку. Первый вариант – нормальное жилье, второе – деньги да полезный шмот. Сомневаюсь, что за целый осколок дадут зубочистку. Д. Дилемма. Впрочем, спешить не будем, а перейдем в режим прапорщика. Демиург Шаров, к экспроприации добытого в нечестном бою приступить. Есть. Бодро ответил я сам себе и принялся наводить шорох в домиках, которые с нескрываемым ужасом смотрели на меня своими выбитыми стеклами. Я бы тоже ужаснулся, если бы меня тип в трусах и с пистолетом в руках начал разбирать на части. Вначале выгреб на улицу все, что было не приколочено к полу. Куча тряпья в разной степени ветхости, какие-то кастрюльки, упаковку гвоздей, табурет с погнутыми ножками и прочую мелочь. Даже шахматную доску откопал в одной из комнат. Правда, без фигур. Но ничего, найду чем их заменить, и будем с безголовым вечера коротать за партиями. Головы у него нет, так что шансы победить у меня имеются. Солнышко катилось к закату, куча барахла на земле неудержимо росла, так что остро вставал вопрос транспортировки. Впрочем, мне было что на это ответить, нужно всего лишь провести парочку экспериментов с инвентарем. Носок, одна штука, занимает одну из пяти доступных ячеек. Бочка, металлическая, весящая навскидку килограмм 15, также занимает одну ячейку. Кладем носок в бочку и получаем 4 свободных ячейки вместо 3. Вынимаем дырявый носок и складируем в бочку более ценное барахло под самую крышку. После чего утрамбовываем и закрываем. Положив на импровизированный склад руку, переместил его в инвентарь. Упс, облом. Не вошло, задумчиво произнес я, глядя на так и не испарившуюся бочку. Я, конечно, слышал, что у мужчин после 30 такое порой случается, но мне-то поменьше будет. Пришлось разбирать баул обратно и выяснять методом тыка, в чем же проблема. И таки выяснил. Инвентарь мог вместить либо 5 различных предметов, либо сколько угодно вложенных друг в друга, но с условием, что их общая масса не превышает 30 килограмм. Впрочем, я не слишком огорчился данному ограничению. В бытность игроком, даже прокачанным, размер инвентаря у меня был куда меньше. Определившись с грузоподъемностью, начал перевозку всего ценного на свой аллот, поближе к халупе. Места в самом домике было немного, так что весь ценный мусор я складировал снаружи, прикинув, что в ближайшее время не мешало бы возвести какой-нибудь навес. После прошелся по чудом уцелевшим огородам в деревеньке. Большинство грядок поросло сорняками, но, если постараться, кое-что можно и спасти. Хреново, что в песке эта флора точно не прорастет, черт с тобой. Плюнув, подошел к серому кристаллу и приложил руку. Присоединение. Внимание! За присоединение Аллода сердца Демиурга Шарова получает 3 единицы энергии. До следующего повышения уровня сердца требуется 18 единиц энергии. Крохоборы. Чтоб вам ваши расценки в трубочку свернули и засунули туда, где никогда солнце не светит. Уже привычно возмутился я, глядя на число необходимой энергии. Это же, мать вашу, еще 5 аллодов нужно присоединить. Я же бегать устану. Кстати, насчет усталости. Пока носился, солнце уже почти скрылось, так что не мешало бы вернуться домой. Сказано, сделано. Выдрав еще с десяток гвоздей из стен подручными средствами, направился к халупе. Там было по-прежнему тихо, разве что мой кристалл стал в темноте светиться куда ярче, чем днем. Надеюсь, тут не водятся гигантские плотоядные мотыльки. Быстро ополоснувшись водой из колодца и обтершись выцветшим полотенцем с ромашками, забрался в домик и, усевшись на лежанку, приступил к самому интересному. Достав из инвентаря сферы добычи, принялся их лопать одну за другой. В первой оказались 5 монеток и карта с изображением мешка, завязанного золотым шнурком. Встряхнув картой, развоплотил ее, чтобы тут же ощутить в руке приятную тяжесть пластиковой литровой бутылки, наполненной прохладной водой. «Неплохое начало», – пробулькал я, разом осушив половину тары. Следующая сфера наградила меня лишь монетками, зато третья выплюнула из себя оружейную карту. Вот только была она серого цвета со знаком вопроса. Впрочем, на безрыбье и рак свистит, так что карту я активировал, получив простенький охотничий нож с изрядно погрызенной рукоятью. Пригодится. Четвертая сфера порадовала и огорчила одновременно. Вначале обнадежила картой с изображением брони, а потом эта падла трансформировалась в розовую панамку. Не то чтобы я не модный, но безголовый Уилсон меня же засмеет. Но мы же друзья. Может, он меня поймет. Закинул панамку в подходящий слот инвентаря и посмотрел на ее свойства. Защиты – 0. Из пассивных эффектов только высокий шанс получить моральную травму от насмешек окружающих. Следующие 2 карты подкинули съедобных припасов. Пара банок тушенки и бутерброд. Банки я убрал под лежанку, а бутер перевел из статуса целый в статус пережеванный, проглоченный и частично переваренный. И последний по списку, но не по значению подгон от системы, белая карта силы плюс 1. Карта характеристики сила, уровень 1. Качество, обычное. Описание, повышает указанную на карте характеристику владельца на уровень карты. Для активации эффекта необходимо вставить в соответствующий слот. Угумс, что и как вставлять, я и без советчиков знал. Другое дело, что на нулевом уровне я не могу использовать карту первого уровня. Так что не видать мне в ближайшем времени 10% прибавки к силе. В общем, добычей из сфер я остался относительно доволен. Поесть, попить дали, монет с оружием подкинули. Хотя за панамку я непременно спрошу с товарища-упаковщика. Нож можно было бы искормить ублюдку. Но вдруг этого хватит для эволюции, и он вырастет до первого уровня? Нет, я все равно смогу его использовать. Но как показал опыт прошлых жизней, эффективность оружия упадет. Ладно. Покончив с расфасовкой вещей, я выбрался наружу, подышать свежим воздухом. После дневной жары, опустившийся вечер принес приятную прохладу, побуждая к дальнейшим действиям. Да и сумерки оказались не таким уж и темными, как я ожидал. Решено. Да, да, согласен я на вторую стыковку. Только пусть на этот раз будет зеленый осколок. Может, там нормальный лес, а в нем и кролики найдутся. Внимание! Время до стыковки 2 часа 15 минут. Что, почти 2 часа дожидаться? У-у-у, блин. Впрочем, пофиг. Успею еще в деревеньку наведаться. Поднявшись на холм, оглянулся. Мое пристанище, подсвеченное золотистым сиянием, смотрелось весьма убого. Но ничего, дайте мне недельку, и я тут дворец отбабахаю. Эй, какого черта? Нет, Уилсон, мать твою, нет. На кого ты меня оставил, чудо безногое? Бегом спустившись к каменюке, я припал к пустому месту, где совсем недавно валялись пованивающие зомби и восседал мой молчаливый друг. Эй, сволочи системные, кто спер молчуна? Подсказка. Тела противников, поверженных на территории Демиурга, автоматически утилизируются по истечении определенного времени. Период утилизации зависит от ряда факторов. Для уточнения запросите справку. В жопу тела. Одежду-то с них какого черта забрали, утырки? Одновременно с горечью утери пока что единственного друга в новом мире во мне всколыхнулся прагматизм. Это, между прочим, были мои трофеи. Но ответа в этот раз я не дождался. Так что, мысленно плюнув, побрел через лес к деревеньке. Шел медленно, растягивая время да выискивая в сумерках то, что могло бы разнообразить мой рацион. Давно я ничего растительного не ел. Вот наладится все. Заведу себе огородик и буду хрумкать помидорки с огурчиками. Посмотрим, что там еще один аллот нам принесет, а после и займусь обустройством. Толком ничего не собрав, не считая пары нормальных грибов и неспелой ягоды с облезлого куста, Наконец, выбрался к деревне. Энда, до моего появления она выглядела куда веселее и целее. Чего уж там. Однако времени до присоединения нового Аллода было навалом, так что я направился к самому целому на вид домику, где, обернувшись суровой уборщицей без чепчика, но в потрепанных трусах, принялся наводить порядок. Динделинг, сработавшее звуковое оповещение таймера заставило меня вздрогнуть. Во-первых, в первый раз его не было. Во-вторых, очнувшись от транса, я обнаружил, что умудрился меньше чем за час навести идеальный порядок в двухкомнатном домике. Только окна вставить, и можно смело жить. Фух, блин, отпусти меня, чудо-трава. Отшвырнув импровизированный веник в угол комнаты, я выскочил из дома и как можно быстрее поковылял прочь. Не дай бог опять работу ну тянет. К сожалению, мог бы и не торопиться. Зеленый аллот оказался девственно пуст. Нет, лес на нем рос до такой, довольно неплохой. Я оценил. Однако, кроме парочки птичек, да странных зайцев, косящих на меня лиловыми глазами, на нем никого не оказалось. Зато грибов и ягод нашел побольше, чем на сером осколке. Уже плюс. Так что и этот аллот я присоединил к своему. И тут же система разродилась чередой сообщений. Оказалось, что несмотря на разницу в цветах, оба осколка принадлежали к одному биому – лес. А тип, видимо, а черт знает, дикая природа. Так что небесная херня отсыпала щедрот за два одинаковых биома, накинув дополнительный балл энергии. Итого 7 единиц, чуть меньше половины до следующего уровня. Растем. И что самое главное, рост неотрицательный. Обойдя лес и окончательно убедившись, что до каменных мозолей на ногах мне еще далеко, направился к сердцу, решив, что нифиг откладывать то, что можно сделать сейчас. Красный шар, висящий в темноте, угрожающе переливался, однако выбора у меня уже не было. Ткнув пальцем в него, отдал приказ на стыковку и с неудовлетворением обнаружил, что время опять выросло. Теперь уже 2 часа 15 минут. Спать, что удивительно, не хотелось, так что я опять отправился в деревушку наводить порядок. И вновь время понеслось, остановившись лишь под мерзкое пиликанье таймера. В этот раз красный осколок материализовался на противоположной стороне моего аллода, так что пришлось поторапливаться. Ну я и поторопился, на ходу поинтересовавшись у системы, какого лешего трава на присоединенных гиксах смотрится пожухлой. Подсказка. Биом центрального гикса влияет на прилегающие гиксы, стремясь адаптировать их по своему подобию, но только в том случае, если сила его воздействия больше энергии прилегающего гикса или группы гиксов. Отлично. А можно сменить тип биома, а то у меня нервный тик уже при взгляде на песок. Ответ. Требуется карта биома и 10 тысяч монет. Песок так песок, кивнул я себе, подходя к исчезающей молочной стене, за которой проступало кровавое зарево. Ну и что тут у нас и почему так воняет тухлой кровью? Уж точно не ромашками несло. В зомбячью бытность изрядно нанюхался подобным. Туман рассеялся окончательно, однако красное свечение осталось. Правда, свет шел не сверху, а от красных пульсирующих жил на голой земле.